На часах 12 бьет, кто же виноват, что приходит Новый год, а ребята спят. Новый год, он раз в году, так что же он копается? 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. Дед Мороза к елке жду, он придет пешком в ноль часов и ноль минут с голубым мешком. Новый год, он раз в году, так что же он копается? 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. Слышу, кружится земля, на часы гляжу. Ой, до этого нуля я не досижу. Новый год, он раз в году, так что же он копается? 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. 9 жду его, 10 жду, 9 жду его, 10 жду, 9 жду его, 10 жду. Глаза слипаются.